На нас он не прореагировал никак. Даже головы не повернул, что показалось мне странным. «Ну, я пошел, что ли?» Бодренько повернулся к выходу Парапетов. «Погоди!» Придержал я его за рукав и обратился к шляпе. «Петр Сергеевич, здравствуйте. Моя фамилия Северин. Я участковый инспектор». Мне показалось, что слова мои падают, как в вату, совершенно не достигая ушей собеседника. Все так же, глядя мимо меня, он отправил в рот следующую сушку. Сделал большой глоток, и его челюсти заработали с бесстрастностью мельничных жерновов. «Петр Сергеевич!» — сказал я громче, протянул руку и потряс его за плечо. На мою форму косились с соседних столиков. «Вы меня слышите?» Он медленно повернул ко мне лицо, и я увидел совершенно стеклянные, как у чучела в зоологическом музее, глаза. Петр Сергеевич был мертвецки пьян. Хорошенького я себе нашел свидетеля. И все-таки он так крепко стоял на ногах, что я решил сделать еще одну попытку пробиться. «Вы помните, как в воскресенье выпивали с Виктором Байдаковым? У него кот погиб, помните?» И я громко отчеканил. «Байдаков!» «Помню», — неожиданно ясно сообщил Петр Сергеевич, и после этого погрузился в полную нирвану. Я тряс его за плечо, даже пытался отнять кружку, но все напрасно. И вдруг робко подал голос Парапетов. «Это что ли, когда они с хромыми пузырем кужевались?» Я повернулся к нему и кивнул с надеждой. «Это я помню. Это умора была. Витечка сильно был датый, ну, в полном недоумении. Коньячок красненькое, да еще пивком отлакировали. Часам к двум уже отпивать можно было». «А куда потом Байдаков делся? Не видел?» — спросил я. «Да никуда он не делся. Куда ему было деваться?» — вполне искренне подивился Парапетов. «Он ведь не то что стоять, сидеть не мог. Дотащили его до лавочки, а он на бок, с лавочки его и забрали». «Кто?» — спросил я, как мне хотелось верить ровным голосом. «Друганы его поди. Кому он еще-то нужен?» «А как они выглядели, друганы?» «Ну...» Парапетов глубоко задумался, наморщив лоб. «Как? Обыкновенно. Один здоровый такой бугай, а другой маленький». Он еще поразмыслил немного и добавил. «Маленький и лысый». «Что значит лысый?» — насел я на него. «Большая лысина? Маленькая?» «Ну, совсем лысый!» — уверенно ответил Парапетов. «Как колено!» Новых подробностей я от него добиться не смог. Взглянул с досадой на Петра Сергеевича, который с незамутненным взором отправлял в рот очередную сушку, и спросил Парапетова без особой надежды на успех. «А куда они его забрали?» Он подумал, почесал плохо выбритую щеку и сообщил. «Да я так думаю, на бегунки». «А почему ты так думаешь?» — поразился я. «А лысый ему говорил. Поехали, — говорит, — на бегунки, продышишься там. Вот я и думаю, туда поехали». «Они что, в машину его посадили?» «Не, просто взяли под руки и повели. А там, может, и в машину». Выбравшись наружу из прокисшей насквозь олимпийской пивной, я с наслаждением глотнул свежего воздуха. «Итак, какие у нас результаты? Маленький лысый человек с помощью здорового бугая увез куда-то Байдакова за несколько часов до